Расскажи обо мне моему народу, Арх, когда вернешься, если вернешься. Я беззлобно дал ему по лбу, и от удара Агарха дитя леса увернуться не сумела. Опустив безвольное тело в дыру и крикнув, чтобы там внизу ловили, я задом протиснулся вслед, как можно надежнее прикрыв за собою щит. Не бог весть, какая надежная дверь, но все-таки. Долго лететь вниз не пришлось. Фактически, я почти сразу встал на твердую почву и мог дотянуться до края щита, не вставая на цыпочки. Сквозь щели проникало достаточное количество света, чтобы понять, в какое роскошное заведение мы угодили. Представьте себе великолепно обставленную комнату, довольно просторную, всю в коврах, с маленьким широким столиком, обширной барной стойкой, картинами и рельефами на стенах, изящными треножниками, высокими подсвечниками, плетеными креслами, в которых уж нахально расположились потные бородачи, быстро откручивающие пробку у ближайшего дубового бочонка. «Эти нигде не пропадут. Что с Эландером?» Поддерживая все еще бессознательного эльфа, спросил мой хозяин. Я пожал плечами. Будем считать, что перегрелся на солнце. Наверх выходить не стоит. Солнце вошло в силу. До полуночи останемся здесь. Надо так зажечь огонь и заставить гномов поделиться алкоголем. Паек сухой мы нашли быстро еще, — похвалился нетуром, делая большой глоток. Сухари, изюм, орехи, соль, крупа, хоть пир богатый устраивает здесь же, без мяса только, хотя, если эльфа добить, не мучился чтоб. — Своих есть не будем, — твердо вступил Сэшли, и я его поддержал. — Поплескайте на него чем-нибудь крепленым, пусть оживет. — Вообще-то мне... Тоже тут не все нравится, я имею в виду Эландера. Слишком много темнит и напускает патетики, а на деле, похоже, и сам не знает, куда и, главное, зачем мы премся. Я охотно поверю, что эльфийские старейшины действительно не раскрыли ему цель, чтобы не проболтался, но ради чего-то нас всех наняли. Нам заплатили аванс, нас направили в пустоши, нам намекнули, что если мы справимся, то оплата будет по-императорски высока. А эльфы в этом плане не врут. Эльфийское золото всегда в цене. Усекли, беречь этого будем, остроухого, гарант он зарплаты наш. Туром набрал полный рот вина и прыснул на бледное чело стукнутого сына леса. Эландер вздрогнул, фыркнул, облизал губы и, не раскрывая глаз, попросил: «И мне тогда уж налейте». Как вы понимаете, до ночи мы приотличнейше провели время. Нам не мешали, не ломились в гости, не портили пьянку. Впрочем, это громкое слово. Так, легкое распитие слабоалкогольных напитков. Хи-ка. Ну и хорошо. Не очень слабых, но умеренной крепости. И никто из посторонних не вмешивался в задушевность беседы, так что даже на какое-то время показалось, будто мы все братья, все одной крови, и нет ничего лучше простого человеческого смеха над гномьим анекдотом под эльфийское вино и непроизвольное урчание полупустого желудка Арха. Как хорошо быть такими разными и все равно понимать друг друга. Я давно заметил, что общество изобрело не так уж много объединяющих средств для того, чтобы диаметрально противоположные индивидуумы могли как-то притереться, попав в одно замкнутое помещение. У них должен быть общий враг, общая любовь, общий интерес, общая тема или, самое простое, общий выпивон во всех случаях срабатывает. Для полного счастья не хватало только сун. Кстати, не я первое не вспомнил. Кажется, это был Эшли и кто-то из гномов.